Кроме того, мы начали понимать, что создаем для каждого участника некие двери, окно, щель, благодаря которым он может проникнуть к иным состояниям сознания. В результате наша программа получила новое название – «Открытые врата». В другом переводе – «Врата восприятия». Мы почти не рекламировали свои курсы обучения. Новые добровольцы узнавали о нас из уст тех, кто уже прошел подготовку. Поскольку занятия были экспериментальными, каждый участник подписывал соответствующий договор и обязательство сообщать о результатах не только во время сеанса, но и впоследствии. Это не значит, что так поступали все. Однако отчетов было достаточно, чтобы мы могли собрать обильную статистику. Первые программы проводились по выходным в мотелях, залах для совещаний и учреждениях, предлагавшим место для собраний в самых разных уголках Соединенных Штатов. Участники собирались в большом помещении, а разработанная нами переносная система позволяла передавать каждому через наушники запись обучающих упражнений. Оглядываясь назад, я не перестаю удивляться тому, что эти курсы приносили заметные результаты, ведь место встречи нередко оказывалось прилегающим к вестибюлю и бару мотеля, где ночь напролет гремел оркестр. Что касалось ближайших окрестностей, то там мы решили эту проблему. Опутали проводами целый мотель милях в пяти от лаборатории и установили двустороннюю связь со всеми номерами. Основная сложность заключалась в том, что в выбранном мотеле не было ресторана, и нам приходилось самим заботиться о провизии для предстоящего сеанса. Именно в этом месте мы провели один любопытный эксперимент. Дело в том, что у нас возникла идея упражнения, во время которого участники опыта должны были сообща превратить особую мысленную энергию в видимое пятно света на высоте около 1000 футов над мотелем. Однажды поздно ночью мы решили опробовать эту идею. Основная мысль заключалась в том, что объединенная энергия 24 участников может воплотиться в нечто, видимое глазу. В мотеле были погашены все источники света. Эта гостиница находилась за городом. Благодаря секундомеру мы точно знали, когда именно в небе должно появиться свечение. Мы вчетвером вышли наружу и уставились в темноту. У нас было достаточно времени, чтобы глаза успели привыкнуть к мраку. В надлежащее время раздался сигнал, и мы пристально всмотрелись в небо. Никто ничего не увидел. Но тут наш инженер-электронщик возбужденно воскликнул: «Выше! Смотрите, выше!» Мы подняли головы выше, так как искали свечение прямо над крышей мотеля, и теперь с изумлением заметили, что там высоко, на фоне усыпанного звездами неба, переливаются красноватые, будто неоновые, слабо светящиеся волны. Больше всего они напоминали тонкую струйку воды, выгнувшуюся дугой в небе над мотелем. В тот самый миг, когда по плану упражнения участники должны были «выключить свет», в кавычках, сияние исчезло. 3 минуты спустя мы повторили эксперимент. В небе вновь возникли красноватые переливающиеся ручейки. которые погасли вместе с сигналом, означающим завершение опыта. Это явление видели все четверо. Мы были просто потрясены таким результатом. Позже мы повторили этот эксперимент на одном из сеансов программы «Открытые врата» в Калифорнии, на ранчо к северу от Сан-Франциско. На этот раз с нами был инженер, вооруженный специальным фотоаппаратом Polaroid. Он нацелил камеру в небо, собираясь сделать снимки явления, если оно повторится. Чтобы исключить вероятность затемнения пленки, наш фотограф сделал пару снимков непосредственно перед сигналом к началу опыта. Во время эксперимента, когда, как предполагалось, в небе должна была сгуститься энергия, он сделал еще два снимка. Следующие две фотографии того же участка неба были сняты после того, как упражнение закончилось.